Это куда как прекрасно, но если 90% ваших читателей не поймет этого точного слова, грош ему цена. Не забывайте, что ведь пишем для того, чтобы нас читали. Тут речь идет о своего рода послании, хотя я и не люблю этого слова, или, если угодно, о разговоре, который мы должны вести. Когда вы говорите с человеком, вы используете язык, понятный ему. А я пытаюсь писать языком, понятным большинству людей, пытаюсь использовать слова, которые имеют одинаковый смысл в городе и в деревне, на севере и на востоке, в центре и на юге. И в этом мое стремление к стилю и к созданию определенного ритма, который объяснить гораздо труднее. Я говорил, что делаю читателя соучастником. Так вот, достигается это как бы с помощью некоего заклинания, поэтического ритма, который надо сообщить фразе, но так, чтобы это не смахивало на белые стихи или на стиль так называемой поэтической прозы. В живописи этого добился Матисс. Я помню его первые ню, сделанные, казалось бы, грубой и как бы случайной линией, но в них была жизнь, и не только физическая, материальная, но и поэтическая. Я пытаюсь сделать то же самое со словами, пытаюсь уже три десятка лет. Андре Парино, было бы крайне интересно, если бы вы дали определение того, что называется атмосферой ваших произведений. Жорж Сименон, это слово используют другие, не я. Ничто меня так не бесит, как термин «атмосфера». Романист с атмосферой. Но черт побери, если атмосферы не будет, роман не удастся. Это похоже на то, как если бы, говоря о человеке, вы сказали «он дышит», но ведь в противном случае он был бы мертв. Роман без атмосферы — мертворожденный роман. Андре Парино. Я усматриваю тесную связь между тем, что именуется атмосферой ваших произведений, и тем, что называется импрессионизмом в живописи. Жорж Сименон, а я попробую объяснить вам одну вещь, на мой взгляд, очень простую. В классическом романе, так же, как и в классической трагедии, герой действует в интеллектуально детерминированной обстановке. И вы даже не знаете, кто они, откуда появились, чего хотят, жарко ли там, на севере происходит дело или на юге, зимой или летом. Это не имеет никакого значения, потому что герои схемы — воплощение чистого разума. Такова была эпоха. Сейчас мы начинаем думать, что в Габоне у человека иная реакция, чем в Медоне или в Париже. Я сам в этом удостоверился. Я видел жителей колонии в Убанги, в одном из самых жарких и самых влажных мест мира, и их реакции совершенно не сходны с реакциями людей, живущих в Беконле-Брюер или Фрежусе. Да вы и сами в иные дни вдруг замечаете, что находитесь без всякой видимой причины на пределе и способны на поступки, которые еще недавно казались вам немыслимыми. Человек находится не в космической пустоте и не является воплощением чистого разума. Ведь он из плоти и крови, живет в мире, цвет, тяжесть, запах которого меняются. В зависимости от состояния мира человек перестраивается, изменяются его реакции, и именно это я пытаюсь передать. Андре Парино, а чему соответствует в ваших романах, скажем, систематическое использование прошедшего времени несовершенного вида, которое, думается мне, связано с вашим определением атмосферы? Жорж Сименон, это связано не столько с определением атмосферы, сколько со своего рода импрессионизмом, о котором вы упоминали. Чтобы это пояснить, продолжим разговор. Когда я начинал писать романы, то стремился передать в одной главе, а иногда на одной странице, настоящее, прошлое и будущее, то есть создать ощущение неостанавливающейся жизни и поместить своих героев в разные временные планы. Моих английских переводчиков очень озадачивает, что я в одном предложении, бывает, использую настоящее и прошедшее несовершенного вида. Я знаю, что это не по правилам. Я получаю письма от пуристов, указывающих мне на эту намеренную неправильность. Смешение трех времен производило большое впечатление на жида.